Глава 97. «Должен быть такой дом! Франклин-сквер номер 8!» — настаивала Сато. «Посмотрите еще раз!» Нола Кей села за стол и поправила телефонную гарнитуру. «Мэм, я везде перепроверила. Нет такого адреса в округе Колумбия». «Я сейчас на крыше дома номер 1 по Франклин-сквер», — возражала Сато. «Значит, должен быть и 8-й». «Директор Сато на крыше?» «Секундочку». Нола запустила новый поиск, раздумывая, докладывать ли насчет истории с хакером, но, судя по всему, директора службы безопасности сейчас интересовал исключительно дом номер 8. И потом... Нола еще сама не до конца все выяснила. Куда, кстати, этот компьютерщик запропастился? «Вот», — глядя на экран, подала голос Нола. «Все понятно. Дом номер 1 — это название здания, а не адрес. Адрес у него — Кей-стрит, 1301». Новость поставила директора Сато в тупик. «Нола! У меня нет времени на разъяснение, но пирамида указывает адрес четко и недвусмысленно. Франклин-сквер 8!» Нола выпрямилась на стуле. «Пирамида указывает адрес?» «Надпись, — продолжала Сато, — гласит: «Тайна сокрыта внутри ордена. 8 Франклин-сквер». У Нолы не укладывалось в голове. «Орден в смысле масонский или еще какого-нибудь братства?» «Видимо, да», — подтвердила Сато. После минутного раздумья Нола снова застучала пальцами по клавиатуре. «Мэм, возможно, с годами нумерация домов менялась. Если пирамида и в самом деле старинная, не исключено, что во времена ее изготовления здания были пронумерованы по-другому. Я сейчас забила в поиск без номера 8, просто орден». «Франклин-сквер. Вашингтон, округ Колумбия. Может, хоть так выясни?» Нола осеклась на полуслове, увидев результаты поиска. «Что там у тебя?» — раздался в наушниках требовательный голос Сато. Нола изумленными глазами рассматривала первую ссылку. Красочное изображение пирамиды Хеопса на сайте, посвященном одному из зданий на Франклин-сквер. Весьма необычному зданию. Даже, пожалуй, самому необычному во всем городе. Однако в изумление Нолу повергли вовсе не причудливые контуры сооружения, а цель, с которой его строили. Согласно описанию на сайте, необычное здание возводилось как мистическое святилище, спроектированное представителями для представителей древнего тайного ордена.